Целью данной акции было нанести большой урон наступающим и деморализовать противника. Первая цель успешно выполнена. Около десятка тысяч магов и обычных солдат было уничтожено, еще 20 тысяч было серьезно покалечено. Одним сильным ударом было уничтожено командование первой армии. Однако деморализовать войско не удалось, поскольку тут было применено магическое воздействие на разум, превращающее разумное существо в настоящего фанатика, готового умереть по первому приказу, не боящегося абсолютно ничего, постарались наместник и душа мира. Всего сброшено 5 маов на самые большие скопления врага. Туземцам и в голову не пришло разбить войска на небольшие группы. Наоборот, армия представляла из себя огромную толпу. Короли считали, что искаженные, увидев с воздуха такое огромное воинство, будут трепетать от страха и победа дастся легко. Наступающие порядки объединенной армии элитанцев без перерыва подвергались массированным бомбардировкам со стороны американской и российской авиации. Для налетов привлечены все самолеты, способные нести хоть какую-то бомбовую нагрузку. Помимо обычных бомб, напалма, термобарических и кассетных боеприпасов применялось химическое оружие, в большинстве своем предпочтение отдали ВХ, которого на армейских складах оказалось немало. Маги не могли толком понять, отчего погибает так много их собратьев. Эльфы, люди-гномы одинаково умирали от неизвестной болезни. Стоило только демоническому летуну пролететь над головами, выпустить непонятный дым или сбросить металлические предметы, как через несколько минут все начинали умирать. Заболевшие теряли способность двигаться, тело мучили кошмарные судороги, в конце концов, все умирали. Болезнь косила всех подряд. Людей, альвов, унваров, санхили, животных вымирали целыми полками за какие-то полчаса, но боевой дух армии не был сломлен. Им на головы сбрасывали осколочно-фугасные бомбы всех калибров, их жгли напалмом, обстреливали артиллерией, травили химическим и бактериологическим оружием. 350 тысяч жизней отдали элитанцы, чтобы перейти границу Нортани. Магия иллюзий не спасала. Огромные массы войск надежно скрыть от бездушного ока тепловизоров невозможно. Маленькие отряды лазутчиков, скрытые невидимой пеленой с переменным успехом совершали налеты на американские разведывательные посты, небольшие опорные пункты, вырезая янки десятками. К сожалению, для аборигенов это была капля по сравнению с потерями среди них, диверсии локального масштаба не могли в целом поменять ситуацию. Их главной ошибкой была армия, собранная в несколько огромных групп, ставшая удобной мишенью для стратегических бомбардировщиков. Земляне обладали полным превосходством в воздухе, сотня воздушных кораблей и 400 всадников на куракасах не могли ничего поделать толком даже с вертолетами. Тем не менее американцы потеряли десяток летательных аппаратов, половина которых – беспилотники. Собственноручно разъяренный наместник сбил один штурмовик и два вертолета, едва те появились в поле зрения. Пилоты понять ничего не успели, как летательные аппараты настиг алый хлыст с земли. Экипажу сбитого черного ястреба и морпехам, находящимся в нем, повезло погибнуть сразу, а вот выжившим пилотам Ан-64 и штурмовика А-10 пришлось испытать на себе всю злость аборигенов. Катапультировавшихся пилотов долгие часы зверски пытали альвы и санхили, вымещая вполне обоснованную злость на своих убийц. Когда объединенная армия находилась в 15 километрах от американской линии обороны, их ждал новый сюрприз. Массированный обстрел начала вести артиллерия, заранее переброшенная в зону 1. Над полями Нортани возникли гигантские купола щитов. Альвийские маги изо всех сил старались защитить себя и своих союзников. Без перерыва велся обстрел, многие часы чародеи вынуждены изо всех сил держать защиту, зачастую маги замертво падали от истощения. Нервная система не выдерживала потока энергии, которая через нее пропускается. Вся тяжесть легла на альвийских магов, самых сильных на Элитане, не считая владыку мертвых и наместника. Десятки крупных куполов не выдержали, а те, кто находился под их защитой, быстро погибли. О контрбатарейной стрельбе элитанцы понятия не имели, хотя колдуны и пытались отомстить Шилаа, выискивая демонов на расстоянии. Магические ветра подсказывали, где находится враг, но обнаружить его было трудно. Не идет никакого излучения. Среди множества потоков маны виднелись тысячи мелких движущихся точек, не содержащие в себе ни капли магии. Безуспешно пытались достать с десятков лиг демонов самыми жуткими заклятиями, Шилаа попросту большинство из них не заметили. Многие часы велся обстрел, то стихая, то начинаясь вновь, элитанцы, невзирая на потери, продолжили свое шествие вперед, лишь немного снизив темп. Число убитых перевалило за 500 000. Правители, ведущие свои армии в бой, только могли с болью в сердце наблюдать, как убитых становится все больше и больше. Еще немного и никакое магическое воздействие на разум не поможет, самые смелые воины побегут с поля боя, едва завидев демонического ползуна в небе над Нортонией. «Обалдеть можно, да тут целая орда», прокомментировал кто-то из пилотов. Земля действительно с высоты 1000 метров напоминала разворошенный муравейник. Внизу на окопавшиеся американские войска двигалась орда из нескольких миллионов туземцев и всяческих монстров, половина из которых в разной степени владела паранормальными способностями. X-Ray 5.0, разведка не ошиблась, наблюдаем большие скопления вражеской пехоты в квадрате Эхо Фокстрот, Зулу 8, движущиеся на юго-восток, плюс у противника имеется прикрытие с воздуха. Прошу разрешения вступить в бой. Разрешаю, Танго Юниформ. Задайте им жару, парни. Капитан ВВС Техаса Джон Рейнхарт или пилотировал один из 10 F-22, осуществлявших воздушное прикрытие бомбардировочной группы из V-1 Лансер. Все самолеты без исключения нагружены кучей смертоносного груза, который в ближайшие минуты сбросит на головы туземцев. Тем самым авиация должна облегчить работу наземным войскам, чем больше магов истребит авиация, тем легче потом будет обычной пехоте. На радаре самолета появились множественные цели, находящиеся в 4 километрах к северу. РЛСАН, АПК-77 с активной фазированной антенной решеткой отчетливо показала два больших объекта размером до 100 метров и 3,5 десятка целей размером примерно с земной истребитель. Из-за сильной облачности разглядеть цели визуально пока не представляется возможным. На инструктаже информировали о наличии у противника воздушных кораблей и магах, восседающих на исполинских птицах. Хоть серьезной опасности они не представляют, дан четкий приказ соблюдать осторожность и, очертя голову, в бой не лезть. Два раптора ушли вперед, чтобы разобраться в ситуации. Через 20 секунд в эфире раздались удивленные возгласы пилотам вперемешку с кучей отборного мата. Оказалось, целями действительно являются гигантские летательные аппараты, неведомо как парящие в воздухе, и десятки наездников на куракасах, диковинных четырехкрылых птицах. Капитан невольно изумился, едва в поля зрения попали корабли аборигенов. Вытянутые конструкции из металла и еще непонять чего, украшенные замысловатыми узорами, росписями. Внешне больше напоминают каких-нибудь китов, но никак не корабли. По бокам расположены мачты с парусами, видимо, так экипаж и осуществляет управление этим. На борту самих судов с появлением американских истребителей аборигены заметно зашевелились. Верхняя палуба окрасилась красными и синими огнями, секунду спустя десяток огненных метеоров устремился к земным летательным аппаратам. Фуха, облегченно вздохнула Инхард после того, как алая комета прошла в 5 метрах выше левого крыла. Еще чуть-чуть. Восьмой, ты жив? Осведомился командир эскадрильи. Так точно, мятежник один, даже не зацепило. Самое забавное заключалось в том, что сбить левитирующие вопреки законам физики громады ничем. Никто не стал снаряжать рапторы дорогими АМРАМ, стоимостью больше 1 000 000 зеленых каждый. У самолетов из оружия лишь ракеты Си-Девендер да авиационная пушка, которых явно будет мало для уничтожения аборигенских судов. Всем мятежникам, главные цели – наездники на птицах. Корабли не наша забота. Повторяю, приоритетная цель – наездники. Необходимо очистить воздух. Принято. Игнорируя довольно плотный обстрел с небесных кораблей, земные истребители начали охоту за куракасами и их хозяевами. Для капитана Инхарда это была задача легче легкого, с этим справился бы и неопытный новичок. Аборигены уступают землянам во всем, куда птицы, пускай таких размеров, тягаться с машиной, способной развивать сверхзвуковую скоростью. Капитан быстро сел на хвост ближайшему куракасу и поймал в прицел. Инхард, ни капли не сомневаясь, нажал на гашетку. Свинцовый ураган буквально смел пытавшегося уйти от преследования наездника с седла. Сама птица, прошитая десятком 20-миллиметровых снарядов, рухнула камнем вниз вслед за хозяином. Минус один. Опоздал восьмой. Я уже второго подстрелил. Посмотрим, кто будет хвастаться в конце. Третий. Это был не бой, а беспощадное избиение. Куракасы и их всадники один за другим погибали, сраженные бездушным оружием техногенной цивилизации. Опыта сражений с таким врагом они не имели, все их попытки атаковать самолеты выглядели для американских пилотов смешно. Пилотируемый Джоном Рейнхардом F-22 за 10 минут расстрелял 5 исполинских птиц, истратив половину боекомплекта к пушке. Вот блин, так совсем не интересно, что-то слишком легкая охота получилась. Не засорять эфир, перебил командир эскадрильи. Мятежник 1 танго юниформ. Внимание, вопрос. Все куракасы нейтрализованы, но что делать с судами? Полить из пушек, нам их попросту нечем взять. Спокойно, мятежник 1, у нас припасен специальный сюрприз для них. Спустя 20 секунд, пилот лансера произнес. Ясм, пошли. Еще через полминуты первое судно разломилось пополам от взрыва, произошедшего точно посередине в нижних палубах. 109 килограммов взрывчатки в боевой части крылатой ракеты вполне хватило превратить шедевр литонского кораблестроения в груду горящих обломков. Тем, кто на земле, придется сладко. На их головы обрушится огненный дождь. Мне никогда не надоест смотреть, как эти ублюдки подыхают. Вы со мной согласны? Да угомонись, третий. Молодой лейтенант по фамилии Робинсон, прибывший в эскадрилью совсем недавно, не мог сдержать своего восторга от происходящего. Второе левитирующее судно последовало участи первого, в отличие от собрата продержалось чуть больше, зато потом большая часть корпуса исчезла в ослепительной синей вспышке, сопровождавшейся выбросом неких протуберанцев. Будто образовалось сверхновое, фантастическое зрелище. Хотя в последнее время перенесенные люди более или менее привыкли к подобным вещам, слово «магия» или «паранормальные способности» не кажутся чем-то неправдоподобным, а воспринимаются на полном серьезе. Если человек сообщит, что видел монстра, то в то место немедленно отправит взвод спецназа для зачистки. Даже окажись сообщение ложным, вызвавший команду зачистки не понесет никакого наказания, его не засмеют, только скажут спасибо за бдительность. Паранойя в последние месяцы зашкаливает. Даже сформировали особое подразделение, специализирующееся на противодействии и борьбе с аномальной активностью. Впрочем, это относится только к приграничным областям Техаса. По неизвестной причине нечисть не суется вглубь перенесенных территорий. Злоключения аборигенов после падения обломков не закончились, отнюдь, только начинались. Наконец, смертоносный груз сбросили лансеры. Среди вражеских рядов вырастали частоколы разрывов, смешивая с землей полчища врагов. Ковровая бомбардировка убила не меньше 2000 туземцев, без разницы, кто там погибал. Эльфы, люди-гномы, орки, гоблины, они заслужили. И не важно, что последних двух раз не существовало в этом мире, туземная погонь сама полезла на рожон. Нечего было нападать на приграничные городки и вырезать сотни мирных людей, эти колдуны начали первыми, за что и расплачиваются миллионами жизней. Следующими бомбы сбросили F-22. Самолет Эйнхарда был под завязку набит корректируемыми ИДАМ, предназначенными для древоподобных альвийских энтов. Парящие над полем боя беспилотники осуществляли наведение на цель, бомбежку проводили на бреющем полете, все равно у врага нет нормальной системы противовоздушной обороны, пускаемые в воздух огненные шары и метеоры не в счет. Внизу творился настоящий ад. За секунды ровные походные колонны элитанцев превратились в неуправляемую толпу. Каждый стремился убежать. Тех, кого не накрыло бомбами, гибли от огня автоматических пушки, установленных на истребителях или от неразорвавшихся в первый раз кассетных боеприпасов. А убежищ практически не было. Тех же лесов, дававших бы хоть какие-то подобия укрытия в зоне 1, мало. Большую часть вырубили сами аборигены. На освободившейся земле разбили поля и густо заселили. Это видно по деревушкам, которые встречаются через каждые несколько километров и куче распаханной земли. Оттого население Нартани и Либри вымерло почти на 80%, кого не выкосили болезни, безжалостно истребили наземные зондеркоманды. Свободная охота продолжалась, пока у самолетов не закончились боеприпасы. Все знали, враг после этой бойни не побежит назад, а вновь соберется и продолжит наступать. Лучше напоследок убить лишнего гука и сделать полезное дело, облегчив работу пехоте. Туземцы все равно вряд ли повернут обратно. На кону стоит их мир, терять врагу нечего. Боишься? Есть немного. Не хочется подыхать, особенно после того, что мы прошли. Не парься, сержант, нам останется лишь добивать их, подбодрил лейтенант Шелла, повышенного пару дней назад до звания сержанта. В каких-то 500 метрах впереди рванула авиабомба, 1000 фунтов не меньше, славно жахнула. Аборигены совсем близко, несмотря на плотный заградительный огонь, часть гуков сумела просочиться. А сколько же их артиллерия обрабатывает, не сосчитать. Только сейчас Оскар наблюдает, как ведут обстрел вражеских войск несколько МРЛС и дивизион паладинов. Эх, сейчас бы сюда русские град или смерч подогнать, представление получиться могло славное. Всех инопланетных тварей расстреляли бы еще на подходе, а так придется взвалить на себя тяжесть всей войны обычной пехоте. Оскар высунул голову из окопа и слегка улыбнулся. Впереди добрые 200 футов сплошных препятствий. Куча проволочных и минных заграждений, рогаток, множество МЗП, медвежьих ям, утыканных шипами. Отдельные участки, густо обмотанные колючей проволокой еще и под напряжением. Плюс ко всему врагу придется перейти вброд под шквальным огнем небольшую речку. Участок фронт шириной 120 километров, на основном направлении удара элитанцев, держит в общей сложности 8 американских дивизий и бригад. Огромное количество артиллерии и авиации, применение химии, не помогло полностью истребить Орду. Буквально через считанные минуты предстоит первый бой. Оскара очень удивляло то упорство, с которым гуки лезли вперед на пулемет и дохли как мухи. Сейчас ситуация иная, войска основательно подготовились к долгой обороне, по уши зарылись в землю. При прорыве первой линии обороны, подготовлена вторая, еще более сильная. Вот заухали минометы, посылая один за другим мины с фосфорной начинкой. Через реку видны подходящие вражеские силы, их не особо волнуют разрывающиеся снаряды, падающие бомбы, облака смертельно опасных газов и прочее. Что за враг будет противостоять, непонятно, с такой дистанции невооруженным взглядом не увидишь. Понятно, что будет всего понемногу. Оскар уже успел повидать колдунов, различные виды нежити, василисков, мантикор, упырей, эльфов, землекопов, кучу нечисти, которой даже названия не придумали. Осталось только гномов посмотреть. Кстати, на Элитании они тоже обитают, и тогда будет полная коллекция впечатлений. Отвлекли от этих бредовых мыслей Шеллу пролетевшие А-10 на бреющем полете, уши окончательно заложило. Проревевшие штурмовики заставили солдат вжаться в землю, совсем не бояться вражеской ПВО, которой толком-то и нету. Вот и летают на предельно малых высотах, а в огромном количестве пускаемые огненные шары, бывали даже самонаводящиеся, не в состоянии догнать самолет. Среди авиации потерь-то почти не было, вроде сбили пару вертолетов и все. Из-за зарослей кустарника, что через реку показались первые гуки. Пушечное мясо, арава, состоящая из бегущих людей с топорами. На таких и патроны жалко переводить. Тремя короткими очередями Шелл убил двоих человек. У первого была прострелена грудь, а у другого вовсе мозги брызнули наружу от попавшей пули. Трупы обоих медленно поплыли по течению, окрашивая в красный цвет водоем. Добралось до реки совсем немного гуков, пара сотен, не больше. Всех положили за считанные минуты. Видимо, основная часть полегла под артиллерийским огнем. Черт возьми, их феноменальной выдержке позавидует любой. Мрут быстрее, чем тараканы от дихлофоса, и все равно прут и прут, не боясь ничего. У Оскара было предчувствие, что скоро окружающая земля будет усеяна вражескими трупами, вода и почва пропитается вражеской кровью, а американским войскам придется отойти на запасной рубеж, потому что их завалит телами. Ну вот, опять поперли. Теперь заработали все стволы без исключения, толпа гуков ударила с новой силой. Пули ежесекундно забирали жизни десятков человек, выбивая фонтаны на воде, земле, живой плоти. Оскар отстрелял 7 магазинов, а волна не прекращалась. Капрал сбился со счету убитых и раненых врагов на втором десятке. Многие из бойцов уничтожили гораздо больше аборигенов. Попасть было совсем несложно, гуки двигаются плотными шеренгами. Эти не знали элементарной тактики, набрали ополчение из крестьян и бросили в бой в авангарде наступления. За все время атаки Шелл заметил всего 2 магов, да и тех завалили, не дав сделать свою работу. Боеприпасов не желали, их все равно хватит еще очень надолго. Это было самое настоящее побоище, вся река вместе с берегами вскоре превратилась в одно большое кладбище. На земле не было просветов, сплошным слоем лежал ковер трупов. Когда азарт боя немного стих, к горлу подступила тошнота. Шеллу, не говоря о десятках других бойцов, стало от увиденного плохо. Оскар много чего ужасного насмотрелся, но это сведет с ума и законченного мясника. Некоторые трупы начали оживать, одним удалось подняться, другие беспомощно шевелились, придавленные другими телами. Вид их ужасен, отсутствующие части тела или сквозные ранения оживающих мертвецов не особо волновали. Шелл скрутило во второй раз, первый попавший в оптический прицел мертвяк с разорванным пузом шел, волоча за собой кишечник и еще какие-то органы. Зря прицепил на свою М4 4-кратную оптику, Лучше бы оставил старый добрый коллиматор. Хоть не были бы видны отвратительные детали, враги превратились бы в мелкие фигурки. Закончив с мертвяками, на какое-то время установилось затишье, даже артиллерия смолкла. Установилась мертвая тишина, над мертвецами пировали вороны, попавшие в этот мир с земли вместе с землянами. Правду говорят, что у этих птиц особое чутье, всегда чувствуют, где идет война. Вдалеке слышен рокот винтов пролетающих вертолетов. Изредка доносится стук пулеметов и щелчки снайперских выстрелов, добивают нежить. В воздухе жуткая духота и большое обилие кровососущих насекомых. Проклятые тропики. Теперь понятно, каково было американским солдатам в джунглях во Вьетнаме. Лейтенант Скотт вглядывается вдаль, по дрожащим рукам видно, бойца. Похожий звук горна гула знаменовал новую атаку. Все по местам, сейчас нас ждет настоящий бой. Капонир в 10 метрах левее Шелла заняла десантно-гусеничная АВ-7. 4-я дивизия морской пехоты должна оборонять этот участок фронта вместе с 36-й пехотной. Морпехи с бронетехникой подтянулись лишь несколько минут назад к передовой и сейчас окапываются. Говорят, они по полной программе отгребали от русских во время боев в Арканзасе. Хваленные маринс порой не выдерживали прямых столкновений с иванами, имея подавляющее превосходство в численности и огневой мощи. Что-то новенькое. Реку начали переходить те самые мифические гномы, о которых до недавних пор ничего не было известно. Оказалось, дверги живут под землей и на поверхность высовываться не особо то любят. Низкорослые коренастые фигуры с прямоугольными щитами, как у римских легионеров, медленно шли вперед. Все до одного закованы в тяжелые металлические латы, покрашенные в серый цвет. Вооружены в основном тяжелыми секирами и алебардами, которую нормальный человек, наверное, и не смог бы поднять. Страшно подумать, какой урон может нанести такое оружие при ударе. Череп раскрошит запросто, никакая каска не спасет. Куда они идут, с холодным оружием, пусть даже и таким, под пули. Само главное, ради чего они умирают миллионами подобным безрассудным образом. Застучал Браунинг АВ-7, спаренный с 40-миллиметров гранатометом, огненная трасса устремилась к группе коротышек. Пулеметная очередь моментально скосила 7 или 8 воинов, остальная центурия резко приняла построение черепахой. Невероятно, но гномья защита работала, пули лишь высекали искры, вмятины или рикошетировали. Коротышки невероятно сильны, при попадании они не роняют щит, их лишь немного отталкивает назад. Настала очередь гранатомета. Разрывы гранат, попавших под ноги, подбрасывали гномов над землей. Доспехи вскрывались словно металлические банки. Осколки и пули насквозь прошивали доспехи. Реку перешла едва ли половина из атакующих. Оставшиеся дверги подрывались на минах, запутывались в колючей проволоке, проваливались в ямы и замаскированные рвы, а кого-то просто настигала пуля или осколок. Впервые за все время враг обратился в бегство, поняв безуспешность своих штурмов. Дверги, потеряв последние остатки самообладания, панически бежали с поля боя, бросая оружие и своих раненых. Трусов у подземного народа не жалуют, их казнят или пускают на корм подземным аграм. Осталось очень много покалеченных коротышек, но проживут они недолго. Кто-то умрет от потери крови, кого-то съедят ожившие мертвецы, а кто-то задохнется от трупного смрада. Под жарким тропическим солнцем, которое не уйдет с небосвода еще несколько месяцев, мертвецы разлагаются быстро. Слабый ветер доносит жуткий запах даже за 200 метров. Хочется зарыться в землю или надеть противогаз, только бы не чувствовать этого. Оборона держится очень неплохо, враг так и не смог сломить ее. Были мелкие прорывы, но их быстро ликвидировали. Эта война больше походила на отстрел дичи, враг действовал хаотично, слабо координировал действия, почти всегда бежал в лобовую атаку, чем и расплачивался чудовищными потерями. Заградительный артиллерийский огонь тоже сыграл немалую роль, уменьшив поголовье гуков минимум в несколько раз, и частенько встречающиеся монстры оказывались порой намного эффективнее магов. «Снова идут!» — прокричал лейтенант. «Да сколько можно!» — процедил сквозь зубы Шеллу, недовольный тем, что не успел доесть энергетический батончик. «Сидишь тут в земле, жара под 30 градусов, 100% влажность, невыносимая трупная вонь, обилие кровососущих насекомых». Гуки лишили последней радости. Очередная волна врагов очередной раз удивила своим разнообразием на убой в сопровождении сотен санхили. Их можно узнать по голубым доспехам, топала гигантская тварь, возвышающаяся над пехотой. Только львы постарались в выращивании подобной дряни. На позиции американцев надвигалась 30-метровая Годзилла. 6 ног, массивное бочкообразное тело. Отовсюду торчат ветки, сучья, лианы. На овальной голове с широкой пастью Шеллу насчитал не менее 3 пар тусклых желтых глаз. Недобитый энд. Атака Санхили оказалась спланирована лучшим образом, чем предыдущие. Многие враги владели посохами, создающими персональное энергетическое поле. Защиту от пули оно обеспечивает очень неплохую. Сержанту понадобилось целых 30 магазинов, чтоб истощить силовое поле Санхили. Наметившееся веселье оборвали пронесшиеся над атакующими 0,3 секунду погодя шеренги Санхили и мелькающих среди них альвов поглотила стена огня. Досталось и энту. Напалм усердно пожирал напитанное магией жизни дерево. Обезумевший от боли монстр несколько минут метался в разные стороны, успел затоптать 2 или 3 десятка таких же объятых пламенем ящеров. Протрещавший залп ГУ-8, а окончил мучение этой ошибки природы. Около дома управителя Милиата дежурила стража из 2 низших. На первый взгляд они спали, но впечатление обманчиво. Низшие внимательно следят за тем, кто подходит к дому. «Стой, молодая! Куда ты так торопишься?» — медленно и монотонно спросил хриплым голосом стражник. «Мне нужно по срочному делу к управителю Фианару. Пропустите». «Нет, к нему нельзя. Управитель приказал не пускать посетителей». «Что ж, как видно, придется по-плохому. Жалко, конечно, убивать низших, но судьба народа и империи зависит от Альзирана. А объяснять этим деревяшкам что-либо бесполезно. Рядовые низшие плохо соображают. Придется объяснять не один час, кто такой Альзиран и как он оказался в женском теле». Одно усилие мысли, и 2 низших превратились в горящие факелы. Несколько минут длилась агония. Даже горящие создания леса, хрипя от боли, попытались достать своего убийцу. Волна силы отбросила их на 10 шагов. Прохожие давно попрятались, едва увидев произошедшее. Связываться с могущественной колдуньей никто не горел желанием. Все маломальски сильные маги отправились на войну. Альзиран спокойным шагом пошел вверх в приемную Фианора. Силатойские гвардейцы, дежурившие в коридоре, не смогли сдвинуться с места. Первожрец парализовал их своей волей, а лишние жертвы ни к чему. А магия девчонки, оказывается, в 3 раза мощнее, чем казалось в начале. Просто Иши не развивала свой талант. Разгул и праздная жизнь отравляют душу. Следовательно, и сила уменьшается или искажается. Мана на магические действия почти не тратится. Альзиран вошел в приемную управителя, его не было. Неожиданно Фианар бросился на девушку с мечом, тем самым и поплатился. Управитель беспомощный повис в воздухе, его глаза одновременно выражали страх и удивление. Еще недавно Фианар спокойно пользовался этой девкой, вытворял с ней такие извращения, которые и темным альвам показались бы позором. Сейчас Иши, каким-то образом миновав стражу, одной лишь мыслью держит управителя в воздухе. Альзиран решил, как только Фианар станет ненужным, от него придется избавиться. В остатках воспоминаний Иши сохранились картины тех оргий. Не ожидал Альзиран подобного от своего ручного альва. «Иши, я не Иши, а Альзиран. Невозможно. Еще как возможно. Я сумел изменить свою душу и провести ритуал подселения. Правда, произошло некоторое недоразумение. Привыкай, я в этом теле надолго. Не знаю, как тебе это удается, но сейчас придет стража. Твоя стража больше не опасна. Те 2 на входе теперь не больше, чем куча углей. А силатойцы замерли, словно статуи, и не могут помочь тебе. Последний раз тебе говорю, признай своего хозяина или умрешь. Никогда этого не будет, грязная». Договорить Фианар не успел, его голова взорвалась кровавыми брызгами. Тело безвольной куклы упало на деревянный пол. Глупцом был, глупцом и помер. Да сгорит побыстрее твоя душа в бездне. В приемной за стеной есть небольшая полость, где находится небольшой портал, через который можно попасть прямо в столицу. Вот только открыть тайник мог только Альзиран и Фианар. Этот дом дерева завязан на кровь 2 альвов. Маг взял с пола кусочек плоти управителя и поднес к живому замку. Стена медленно раздвинулась, за ней показался портал. На первый взгляд он похож на странное зеркало темно-матового цвета. Ничего особенного, в случае обнаружения просто не поймут, что это портал. Альзиран запустил врата, проведя рукой по линии резьбы, украшающей края зеркала. Темная поверхность на первый взгляд не изменилась, но при касании на ней расходились волны, будто это вода. Черные врата хоть и требуют для создания меньше силы ценного камня слез, но для светлого существа они очень опасны. При прохождении может случиться все что угодно. На выходе по ту сторону Альф может превратиться в чудовище, его может забросить на другой конец вселенной или разорвать на куски. К счастью, Альзиран уже не являются существом, принадлежащим порядку. Он стал чем-то средним, тварью хаоса и порядка одновременно. Поэтому может без опаски пользоваться абсолютно любой магией. На самом деле сила одна, она не зло и не добро. Это колдуны придумали разделять магию на темную и светлую, магию жизни и смерти. Кому-то трудно в силу особенностей строения фантомных оболочек, как альвам, практически невозможно пользоваться некромантией, зато манипулирование жизнью доведено до совершенства. Кому-то вроде Санхили или Унваров вообще никогда не овладеть высшими ступенями искусства. Альзиран устранил в себе эти недостатки. Тело постепенно начало обволакивать черная пелена, маг полностью вошел во врата. Первожрец находился где-то на границе между мирами всего несколько вздохов, однако успел узреть невообразимые кошмары, царящие за пределами Элитана. Перед взором мелькали картины ужасающих войн, эпидемий, катаклизмов, происходящих в других мирах. Миллиарды обреченных душ безуспешно молят о спасении, а боги не отвечают, поскольку покинули своих смертных либо погибли. Вскоре образы стали еще более страшными, наполненными безумием. Альзиран покинул тени Элитана и приблизился вплотную к границе бездны, сфере всепожирающего. Здесь правит бал демоны и боги хаоса, являющиеся лишь отражениями изменчивой стихии. В этом месте существует чуждая и чрезвычайно опасная, отвратительная жизнь, только и мечтающая поглотить древо миров. С одной стороны, пантеон оказывает смертным неоценимую услугу, защищая от стихии. Без покровительства живых богов Элитан обречен. Перед глазами вдруг появился каменный подвал, заставленный емкостями с пищей и водой. Считанные мгновения, проведенные вне смертного плана, показались магу вечностью. Альзиран узнал подвал своего дома в столице. Вот только как отреагируют на его появление слуги и подмастерья? Придется тратить драгоценное время на убеждение, без этого никак. В одиночку переворот совершить почти невозможно. Одной силы тут мало, нужны соратники. Войну с землянами элитанцы безнадежно проигрывали, во многом благодаря своим правителям-консерваторам, не желающим полностью реорганизовывать свою армию. Короли боялись перемен, боялись ломать старые порядки. Вопреки ожиданиям землян-туземцы, за исключением землекопов, категорически не желали перенимать оружие и опыт человеческих армий. Наоборот, земное оружие и техника отталкивали от себя, во многом благодаря проповедям церкви и колдунов о том, что от артефактов Шилаа можно заразиться демонической скверной. Главная ставка была сделана на обычных солдат, вооруженных в подавляющем большинстве холодным оружием. Даже секрет пороха, раскрытый империей, кардинально не поменял ситуацию. Огнестрельное оружие нужно было еще внедрить, на что времени катастрофически не хватало. Против артиллерийских обстрелов и налетов с воздуха колдуны толком ничего не могли сделать. Цели были слишком быстры. Уменьшившееся в численности объединенное войско в составе 1-й, 2-й, 3-й и 4-й армий, но по-прежнему сохранившее огромную по местным меркам численность, обрушилось на оборонительные рубежи американской армии. ВС Техаса сумели сдержать вражеский натиск. Тактика живых волн в данном случае оказалась обречена на провал, а магические атаки оказались либо незамечены, либо чародеи просто не могли подобраться на достаточную дистанцию. На востоке пока было спокойно, миллионная альвийская армия затаилась в лесах и пока не проявляла активности. Российская и китайские армии готовились дать достойный отпор агрессии на границе с Калидором. Кажется, это все. Закончились гуки. Надеюсь на это, сержант. Солдаты перевели дыхание, двое суток почти беспрерывный бой не давали о себе знать. За все время Шелл положил не меньше сотни врагов, может даже больше. Гуки ни разу не смогли добраться до самих позиций, все до единого полегли на полосе отчуждения. Там лежали буквально горы изуродованных трупов, порой достигая 4-5 метров в высоту. Лезли через трупы самые разные виды врагов, обычные люди-гномы, санхили, закованные в доспехи, потом снова люди, пуляющие огненными шарами, затем звероподобные уродцы, фавны, минотавры, циклопы и десятки видов иной нечисти. Самыми опасными противниками оказались гуки в кирасах, вооруженные мушкетами. Непонятно как, но они с 300 метров умудрялись довольно метко стрелять. Потери среди 4-го взвода невысокие, 3 убитых, принявших смерть от пули, и 4 раненых. Как Оскар не сошел еще с ума? Он каждый день задавал себе этот вопрос. На других участках обороны случались прорывы, Ходячие дрова раз за разом умудрялись проламывать оборону, только и спасала бронетехника своим калибром. У всех хорошее настроение, еще бы, выстояли и почти не понесли потерь. Единственное, что очень хотелось спать, голова вообще не соображала. Итак, головорезы, мы выстояли, враг обращен в бегство. Разведка докладывает, что по всем направлениям гуки начали отступать. Мы показали сволочам, кто такие земляне. Никакая колдовская нечисть не сможет противостоять старой доброй винтовке. Все их ухищрения оказались всего лишь дешевыми балаганными фокусами, закончил лейтенант Скотт. Оскар не ожидал от командира такой речи. Впрочем, сейчас нужно наслаждаться победой, война еще не окончена. Жалко осознавать, что многие из ребят не увидят победы. Официального подтверждения пока не получила, но свидетели сообщают, что в Мексиканском заливе наблюдают пуски ракет. Американское правительство выступило с заявлением и официально подтвердило пуски межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками. Данная мера направлена на окончательную ликвидацию угрозы со стороны местного населения, называемого альвами. Новости ЦНН. Все произошло неожиданно. Альвы не ожидали подобного от людей. Из Мексиканского залива две подводные лодки класса Агая выпустили по 7 ракет Трайдент-2 с разделяющимися головными частями. Каждый из 8 боевых блоков нес в себе заряд в 475 килотонн. Ракеты наводились по спутникам, коих на орбите было уже не меньше десятка. Незамеченными остались многочисленные ракетные пуски с тактически ядерным оружием. Томагавки, стартовавшие из шахт ракетных крейсеров типа Тикондерога, должны были поразить маломальски крупные города на территории Альвийской империи и империи Долорад. Следом взлетели и русские тополя и искандеры. Ударом подверглись альвийские армии на границе с Калидором и крупнейшие города на территории всего Асшена. Земляне сильно испугались, когда вместо миллионной армии альвов, на них из Калидора двигалась намного более крупная орда. Остроухие каким-то невероятным образом сумели оживить чуть ли не каждое дерево, и теперь количество противников подсчитать было невозможно. Со спутников поступали снимки, как ни с того ни сего целые лесные массивы пришли в движение. Войска людей просто не смогли бы с помощью обычных вооружений сдержать живой лес, движущийся на новую Россию и НРК. Американское командование промедления приняло решение о нанесении ядерных ударов. После России и Китая настала бы очередь Техаса. На то, чтобы оживить лес, львы потратили колоссальное количество сил, тысячи магов отдали свои жизни для этого колдовства. После ритуала часть растений леса начала преобразовываться, вековые деревья, размером не меньше баобаба и совсем молодая поросль ожили, с ними начали происходить метаморфозы. Форма стремительно менялась, растения срастались друг с другом, преобразуясь в существ различных форм и размеров. Эта армия, созданная считанные сутки, должна была сокрушить пришлых демонов, но у Шилая на этот счет были другие планы. Усилия остроухих пошли прахом, в термоядерном пламени сгорело больше 60% альвийской армии, уцелевшие получили огромные дозы радиации, и впоследствии часть умерла от лучевой болезни. Наступил хаос, маги утратили контроль над большей частью наунситы, так называют существ, созданных из неодушевленных растений. Творения вместо пришлых начали резать своих создателей, ведь в подобиях разума у наунситы лишь хаос, жажда смерти и разрушений. Радиация подействовала на них непредсказуемым образом, часть превратилась в обычные деревяшки, а часть мутировала в еще более сильные создания. Столица альвов, город Эсхиат, с населением в 700 тысяч душ, и еще 6 не менее крупных городов превратились в радиоактивные руины. Та же судьба ждала Генокис и храм небес в озерном краю, являвшийся главным средоточием порядка на планете.